Эпилог. Большинство истинных храбрецов на моем месте наверняка обделались бы от страха и попытались свалить в закат. Однако это не про меня. Во-первых, отец всегда учил, что нужно стоять на своем. До конца. Всегда. Нет никаких компромиссов в спорах с женщиной под эмоциями. Либо ты ее, либо она тебя. Во-вторых, что бы ни случилось, нужно хотя бы попробовать разыграть партию под себя. Кайли изо всех сил пыталась сдержать слезы и так злобно смотрела на меня, что да... С учетом того, что это бодиката, надо бы сваливать. А спала она со мной или нет, это дело десятое. Жнец подняла кулак и на немыслимой скорости побежала на меня. Один удар, и из моей головы можно будет сделать отличную котлету для гамбургера, даже несмотря на шлем. В такой ситуации побеждает тот, кто быстрее берет себя в руки. Мой мозг открыл баночку с наклейкой «Омерзительный характер», и я просто скрестил руки на груди, смотря на Кайли максимально ледяным взглядом. «Требую объяснений». Голос звучал, как у истинного наставника восточных боевых искусств, который застукал своего подопечного за наслаждением линью. «Что?» Бодикада резко остановилась и с возмущением посмотрела на меня. Девушка, в которую я был влюблен все это время, с которой я так искал встречи, ту, которую я возносил и боготворил, ну, не считая того момента, когда выбросил в шкаф, и вот она стоит передо мной в форме боевого офицера. «Марк, я...» Щеки Кайли немного порозовели, и она виновато опустила взгляд. «Хотела обо всем тебе рассказать, честно». «Техника переведения стрелок. Вот разъяренный бодикада бежит тебя убивать, и вот ты уничтожаешь ее морально, а затем обвиняешь в страшной лжи. Работает в 80% случаев. Зависит лишь от того, как человек к тебе относится». «Ты лгала мне. Все это время», — сухо произнес я, изобразив максимальное разочарование. «Я готов был душу продать за тебя. Думал, что у тебя проблемы. Верил каждому твоему слову. Ха, а ты всего лишь жалкая обманщица. Впрочем, как и все остальные женщины». «Мистер Сэвидж!» — размахивая руками в нашу сторону, бежал Изаму. «Не вините ее! Я вам все объясню!» «Чего объяснять? Ты следил за мной! Нет, вы оба следили за мной! И все это ради чего? Из-за того, что я случайно убил одного из ваших?» Я посмотрел на Кайли. «Ты разбила мне сердце. Уничтожила мою веру в людей. Умница! Отличный агент! Ловко придумано! Так бы и продолжал вестись на это милое личико!» Для пущей драмы я стянул с себя броник и отшвырнул его в сторону Изаму. «Мистер Сэвидж!» «Довольно. Я устал от этой лжи. А ты?» Я повернулся к Кайли, которая едва сдерживалась от того, чтобы разрыдаться. «Ну, конечно. Идеальное тело, быстрый ум, тусовка ДКБ и дирижабль. Я мог догадаться сразу. Надеюсь, ты успела насладиться наивным дураком». «Мистер Сэвидж, она же к вам искренне неравнодушна. Вините меня, прошу вас!» Казалось, что инженер переживал за наши отношения больше, чем за свои. «Отстаньте от меня. Наша встреча была ошибкой». Подхватив куртку, ответил я и направился к выходу. Блин, по ходу дела немного переиграл. По идее, обрывать связь с Изаму ни в коем случае нельзя. Он мой доступ к новым технологиям. Да и жнец, по сути, хороший сотрудник. Получена ачивка. Актер театра юного зрителя. Плюс 2000 к... Вы переигрываете. «Ой, нашла время для приколов», — выдохнул я, остановившись под фонарем. «Надеюсь, что Кайли догадается извиниться». «Догадается извиниться?» — усмехнулась Эрис. «Ты прикалываешься? Только что смешал их с дерьмом, и теперь, надеюсь, они догадаются извиниться. Моя книга по психологии говорит, что в такой ситуации надо действовать осторожно». «А что еще говорит твоя книга?» «Эрис, не лезь, куда не просят», — строго отрезал я. «Ага, сама подумай. Вот сейчас бы я с распростертыми руками сказал, мол, ребят, всякое бывает, ничего же страшного не произошло, вы всего лишь меня обманывали». «Ты знал об этом». «Но они-то не знали. Я выставлю себя слабовольным дурачком. В одном ты права, дело тонкое. Между болваном, который не идет на контакт, и слабохарактерной размазней, о которую вытирают ноги. Не позволю плевать в себя каким-то азиатом». «Вообще-то ты никому не позволяешь. И дело далеко не только в азиатах». «Вот именно. Так что пускай трутся. Посидят, подумают над своим поведением». В этой суете отчасти виноват ты сам». «Это не отменяет того факта, что бежать с распростертыми объятиями к ним я не намерен. И вообще, что это за хозяин такой? Это я виноват, а она к вам относится искренне. Это японец или что? Где его типичное хладнокровие? Где уры катана за малейшие проступки?» «Вообще-то он всегда был такой. Мягкий парень». «Ага. Застрелил своего босса и запустил потенциально опасный искин на спутнике. Максимально мягко». «Это другое. Марк, ты в любом случае должен разрулить ситуацию в свою пользу». «Разрулить? Должен?» «Сайдзо-сан много раз помогал тебе. А Кайли очень милая и хорошая девушка. В современном мире так тяжело находить друзей. Может быть, стоит подумать?» «Ага, друзья. Изаму нужен подопытный кролик, и ему повезло, что на данный момент наши интересы совпадают. Кайли нужен МЧ, которым я по определенным причинам являться не могу. Будь они друзьями, то не стали бы врать». «Может быть, ждали подходящего момента?» «Как же!» Тяжко выдохнув, я вызвал такси и отправился домой. Когда за один день происходит слишком много всего, то единственным желанием остается лишь прийти и поспать. Нафиг этого крота из ДКБ, Кайли со своим придурковатым хозяином, киллера, который не может ничего сказать, да вообще нафиг все. Приеду и лягу спать. «Включить ли вам радио?» — вежливо поинтересовался водитель. «Да, спасибо», — ответил я и откинулся на спинку дивана. Nordic Group выступил с официальным заявлением. Они хотят купить контрольный пакет акций Heiser Industrial. Огромное денежное вливание поступило со стороны верхушки. Спонсор благородно скрыл свою личность, заявив, что хочет помочь молодому клану и дать шанс на светлое будущее. «Ой, а можно выключить?» «Да без проблем». Водитель тут же приглушил звук. «Ой, как же хорошо в этой прохладной тишине». Эрис появилась рядом со мной и, улыбнувшись, похлопала по плечу неосязаемой ладонью. «Искусственный интеллект, который всего лишь притворяется? Что-то я сильно сомневаюсь на этот счет. Возможно, Гарри тоже психует не просто так. Компьютерные фрики всегда были очень принципиальными людьми, и когда их верования ставились под сомнение, в голове происходил настоящий диссонанс. Прибыв домой, я обнаружил дремлющую за кухонным столом Марусю. Она сидела рядом с ноутбуком, а рядом лежали специальные наушники для фиксации текста. Видимо, опять пыталась изучать историю Земли. У нее с этим предметом не очень хорошие отношения. Подняв соседку на руки, я аккуратно отнес ее в квартиру и уложил на кровать. Ай, давненько сюда не заходил. Все такое же кукольное, как будто пришел домой к настоящей Барби. Ярко-розовая мебель, шторы с рюшечками. Чувствуется, что родители очень любили свое чадо и хотели подарить ей настоящее счастливое детство. Оглядевшись, я хотел было идти, но мое внимание привлекла фотография, что стояла в дорогой рамке на столе. Вот он, малолетний и грозный Марк Сэвидж. 12 лет. А рядом стеснительная миниатюрная девчушка. Даже не верится, что Маруся когда-то была такой. Сейчас она стала сильной и уверенной. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Да. Чужие дети всегда растут быстро. Хотя была ли Маруся для меня чужой? Нет. Я искренне любил ее, как свою младшую сестру. Подойдя к столу, обратил внимание на несколько черных тетрадей. В наше время это большая редкость. Видимо, что-то по учебе. Не в моих правилах смотреть личные вещи, но любопытство оказалось непреодолимым. Взяв первую тетрадь, я открыл ее и увидел заголовок. «Олеся, критика Невзорова. Психологический портрет и анализ. Теория 3, наблюдение 5, практика 3. Поговорить с учителем». Хм, я думал, что Маруся отличница. А тут что-то очень так себе. В следующей тетрадке оказался осьминог. По нему оценки тоже были так себе, даже по наблюдениям стояла тройка. И в последней тетради я наконец-то обнаружил себя. Марк Василиск Сэвидж. Психологический портрет и анализ. Теория 5, наблюдение 5, практика 5. Ни в какие ворота. Поговорить с психологом. Самое забавное, что все поля были изрисованы сердечками. Все же Маруся у нас еще совсем ребенок. Ради интереса я полистал записи. Забавно. Старается избегать ответственности. Часто обращается к опыту из прошлой жизни. Имеет странное чувство юмора. Маниакальная помешанность на работе. Это у меня-то? И за это ей поставили пятерку? Что-то Маруся сплоховала. Психически стабилен, присутствует склонность к насилию, Быстрый анализ ситуации. Синдром судьи, синдром лидера. Комплекс мании величия. Комплекс отрицания белого и черного. Прочитать страницу 239 профессора Желязикова. Маниакальная помешанность на женщинах. Прочитать теория либидо, Зигмунд Фрейд. Что? Хрен с ним, с судьей. Да, за 10 лет учебы и работы на ДКБ крыша немного едет, и это факт. Лидер? Нет, ну а что они хотели? Либо ДКБ делают так, как мне надо, либо пускай идут в попень. Сомневаются только некомпетентные люди. Моя же работа — действовать. Комплекс мании величия? Чёрт, да я сама скромность. Когда сплю? Комплекс отрицания белого и черного? Ну, не люблю я добряков и злодеев. Разве же в этом есть что-то плохое? Я верю лишь в то, что у каждого своя точка зрения, а вот помешанность на женщинах... Когда это я был помешан? Что-то не помню. Критика чуть не пошла в расход в первый месяц сотрудничества. Ее остановило лишь то, что она была пьяна, усмехнулась Эрис. Жнец был оприходован сразу, как только вы познакомились. Ты постоянно ходишь в бурлеск. Ставлю 10 чейнкоинов, что через неделю твой кадиллак въедет в гараж майора Паркер. Ты слишком много думаешь, тихо прошептал я и продолжил читать. Теневые отношения с сотрудниками женского пола. Пользуется своим чувством юмора, чтобы убрать все возможные преграды и максимально расслабить жертву. Имеет нездоровый аппетит к сексуальному удовлетворению. Предположительно, травма из-за расставания с женой на земле. Есть вероятность, что таким образом он мстит. Примечание от учителя слишком откровенно. Немедленно посетить психолога, женщинам. Второй вариант – у него патологическая нехватка внимания. Обделенный ребенок, который ищет материнской любви. Примечание от учителя. «Мария, как это понимать? Немедленно посетить психолога!» Тяжко выдохнув, я посмотрел на спящего ангелочка. «Ну, Маруся...» «Извращенец, уровень бог!» — хохотнула Эрис. «Тебе не скрыть свою истинную сущность?» «Может быть, сущность?» «Нет». «Ладно». «Отношения с коллегой. До служебного романа пока не дошло, но все впереди. Объект испытывает симпатию, но пока боится это признавать. Возможно, есть переживания из-за работы». Примечание от учителя. «Раскрыть тему. Я не поняла, что между ними происходит. Марк же видит в объекте лишь игрушку для плотских утех». Примечание от учителя. «Да, типичный мужлан». «Эй, какого хрена? Теперь к психологу не помешало бы сходить и учительнице». Спустя несколько дней стало понятно, что объект переживает за свою репродуктивную систему. Примечание от учителя. «Все бы переживали. А что было дальше?» Сэвидж вышел на охоту. Есть вероятность, что он будет действовать при помощи алкоголя. Мой разведчик сообщил, что весь вечер объект исследования и Сэвидж простояли возле барной стойки. Затем их отвлекла некая незнакомая девушка. Судя по описанию, азиатка. Возможно, оперативник из клана Такеда Дано. Разведчик доложил, что Сэвидж вел себя максимально развязно с объектом исследования. Возможно, были намерения на максимальное сближение и состыковку. «Осьминог. Поймаю, рыло разобью». Объект исследования пал. Сэвидж отвез его домой. Примечание от учителя. Он воспользовался ей? Воспользовался же, да? Объект исследования был отжухан. Есть уверенность, что объект исследований был слишком отравлен алкоголем. Сэвидж вернулся домой без добычи. Отлично. Маруся и ее учительница решили написать фанфик на тему моей службы с критикой. Мило. Только вот не совсем понятно, как это поможет ей на службе в армии Федерации или ДКБ. Отложив тетрадь в сторону, я увидел небольшую деревянную шкатулку. Кажется, это подарок Марусе на 14-летие. Открыв крышку, я с удивлением обнаружил кучу всяких безделушек, которые раньше приносил с работы. Гильзы, осколки гранат и куча всякого мусора. Просто Марусе все это было очень интересно тогда. Не знаю, зачем она их сохранила. «Потому что ты ее семья», — обреченно вздохнув, пояснила Эрис. «Сперва мне стало немного не по себе. Родители погибли, а единственный родной человек сваливает на землю. Но на ум, как оправдание, пришли слова Форкс и Бисмарка на тему того, что Маруся уедет на практику и найдет себе новую семью. По крайней мере, я в это верил. Кстати, нужно будет ближе к выходным заняться вопросом бизнеса для своей милой соседки. Уверен, что лишним не будет». Вернувшись обратно в квартиру, я быстро принял душ, поставил протез на зарядку и плюхнулся в кровать. Какая приятная усталость. Еще бы эта гудящая боль от перенапряженного мозга наконец-то прекратилась, и стало бы вообще прекрасно. А может, как все это муть уляжется и кукловод будет пойман, взять Марусю и рвануть с ней на Белый берег? Хороший курорт, да и денежные средства позволяют. Все решено, найду крота и сразу возьму 3 отгула. Или на выходных съездить. Надо бы успевать, а то совсем скоро начнется летняя практика, и времени не будет, пропускать нельзя. Только я хотел закрыть глаза и отправиться в прекрасный мир Морфея, как в районе окна что-то скрипнуло. Твою мать, и кто это там такой крутой, что решил потрепать мои нервы на ночь глядя? Вытащив Стечкина, я подошел к окну и, к моему великому удивлению, узрел Кайли. Она виновато улыбнулась и, открыв створку, залезла внутрь. «Не спишь?» «Как видишь», — нахмурившись, ответил я. «И что это тут забыла моя напарница?» «Ну, я просто хотела попросить прощения. Да, хоть я и служу своему хозяину, но и портить отношения с тобой тоже не хочется». «Изаму использует меня как лабораторную мышь. Его интерес мне понятен. А вот что нужно тебе?» Я поставил пистолет на предохранитель и спрятал в тумбочку. «Мы простые сотрудники, Кайли, и я умею соблюдать субординацию, несмотря на то, что ты видела на участке». «Нет, дело не в этом». Она застенчиво отвела взгляд. «Просто ты даже не представляешь, каково это — быть бодикада. На самом деле не такая уж простая участь, как может показаться». «Давишь на жалость?» «Нет, я не об этом». Кайли начала медленно подходить ко мне. «Если честно, то терпеть не могу подобное. Кажется, что еще немного, и меня пробьют кинжалом насквозь». «О чем же?» «Сейчас, на активном росте силы, я все меньше и меньше чувствую себя человеком. Эти изменения, они болезненны, а иногда до такой степени страшны, что я не понимаю, кто отражается в зеркале». «Звоночек по трансцендентному психозу». «Нет же! Я говорю про внутреннее состояние. Бодикады совсем перестают испытывать эмоции. Это сделано для того, чтобы на пике силы можно было нас контролировать. И, глядя на тебя, я чувствую...» «Что чувствуешь?» «Нечто особенное». Кайли подошла вплотную ко мне. «Одно движение, и я труп. Но показывать свое опасение нельзя. Сейчас мы говорим как люди, да и к тому же на моей территории. Скажи, почему нечто особенное нельзя испытать с кем-то другим?» «Потому что так заведено. Иногда люди подходят друг к другу, а иногда нет». «Видимо, Твиттер сильно оплакивал твою земную смерть», — усмехнулся я. «Кайли, мне можно не рассказывать о высоких чувствах. Есть только искренность». «Я с тобой максимально искренна». «Настолько, что вела двойную жизнь?» Тяжко вздохнув, я сел на кровать. «Послушай, люди не меняются. Они лишь готовы пойти против себя, ради близких. И то в редких, я бы даже сказал, исключительных случаях. Испытал, проверил на себе. Что ты хочешь?» «Хочу быть ближе». Кайли опять незаметно подкралась ко мне и присела рядом. «Разве я о многом прошу?» «Ты лгунья, разведчик, агент Такеды, бодикада. Мне продолжить список?» «Разве это проблема?» «Кайли, скажи честно, ты же знаешь правду обо мне?» «Знаю, но меня это не интересует». Чертовка в наглую полезла в атаку, начав наглаживать меня по ногам. «Я просто хочу быть рядом». «Если ты предашь меня, пощады не будет, Кайли. Но и спать с тобой я тоже больше не буду». Говоря эти слова, я чувствовал, как мое сердце разрывается на 1000 кусочков. Боже, как же с ней было круто. Но это будет низко, если я вот так все забуду и продолжу общение, как ни в чем не бывало. «Быть может, я могу рассчитывать на прощение? Я раскаиваюсь. Хочешь, я встану на колени? Для японца это высшая мера унижения, но я готова ради тебя на все». «Нет». «Ага, сейчас. В последний раз, когда она встала передо мной на колени, я готов был отписать ей все имущество. Ограбить банк и угнать самолет. Нет, 2 самолета». «Будешь обижаться?» Чертовка в наглую прижалась ко мне. «Обижаются только дети. Да и я не хочу рассказывать тебе историю про разбитый стакан». «А если я нападу?» «Японские девушки никогда не нап...» Не успел я договорить, как Кайли с видом поехавшей маньячки отбросила меня на кровать и села сверху. «Буду вымаливать у тебя прощение, пока не взойдет солнце». «Погоди, а если взойдет, и я тебя еще не прощу?» «Тогда после работы я поймаю тебя, и мы продолжим», — хищно улыбнулась она, глядя мне в глаза. Титан отплясывал лезгинку, а я чувствовал себя малолетним мальчишкой, которого старшие девчонки засмущали где-то в переулке после школы. «Нет», — строго ответил я. «Ты можешь прижимать меня к кровати и демонстрировать силу, сколько захочешь, но моя воля непоколебима». «Ахтунг, ахтунг! Перевозбуждение высшей степени!» — воскликнула Эрис. «О, твое тело говорит мне об обратном, Марк», — прошептала Кайли. Я чувствовал на себе ее горячее дыхание, от которого по коже бегали мурашки. «Знаешь, я так счастлива, что теперь меня ничего не сдерживает. Ты узнал меня всю, без остатка, и теперь мы сольемся в единое целое без лжи и укрывательства. Полная искренность и взаимная отдача». «С другой стороны, зачем отказываться, если можно получить все, что надо, а потом сказать, мол, сама виновата? Идея потрясающая. Мне определенно нрав...» «Марк!» — проскрипел жуткий голос, и дверь в спальню медленно отворилась. На пороге стояло соседское привидение, которое отчего-то проснулось в самый неподходящий момент. «Получена ачивка. Розовый обламинго, душа заката. Плюс 30 000 к абсорбенту на завтрак». «Ого, а это же та самая госпожа Карпова!» — обрадовалась Кайли и тут же слезла с меня. «Прошу простить за шум, у нас тут небольшой разбор полетов». «Небольшой?» Маруся пырилась на меня. «Марк, пойдем-ка выйдем на пару ласковых. Господин Кабачок хочет с тобой поговорить». «Он не следует его наказывать. Я сама влезла в дом без приглашения», — виновато произнесла Кайли и низко поклонилась. «Мне очень стыдно, что младшая сестренка моего возлюбленного застала нас за столь неприличными вещами». «Сестренка?» Голос Маруси дрожал от гнева. «Марк, господин Кабачок ждет». «Вот дерьмо! Все же карма определенно существует. Только прокрутил в голове грязные мыслишки, как тут же пришел он. Мистер Кабачок!» После небольшой взбучки Маруся таки познакомилась с Кайли. Но как, запомнила ее имя и внешность, чтобы в следующий раз забить шваброй до смерти. В общем, объяснив ситуацию, соседское привидение сказало, что оставит нас, но будет внимательно следить. «Я рядом, Марк», — холодно произнесла она и плавно вышла из квартиры. «Какая ревнивая у тебя сестренка». Кайли с удивлением смотрела на меня. «Но до чего, милая?» «Понравилась боевая техника, господин Кабачок?» — усмехнулся я. «Ты мне лучше скажи, что нам дальше делать. Не уверен, что в отделе обрадуется раскрытию твоей личности». «Хозяин попросил передать извинения. А еще... Да, ты прав. Нам бы пока скрыть факт того, что ты знаешь обо мне». «Будем работать, как раньше». «Хорошо». Кайли застенчиво опустила глаза. «Слушай, а у меня есть шанс?» «На что?» «Ну, еще раз понравится тебе, но уже в новом амплуа». «Время покажет. А тебе пора домой», — сухо ответил я. «Буду стараться изо всех сил», — сжав кулак, уверенно произнесла она. «Чтобы ты вновь посмотрел на меня теми очарованными глазами». «Да-да, это все прекрасно, но мне поспать». «Сделать массаж?» «Нет, обойдусь», — вздохнув, ответил я. Выпроводив Кайли из квартиры, я хотел было наконец-то заснуть, но нахохлившаяся Маруся запрыгнула в кровать и, потоптавшись словно кот, улеглась рядом со мной. «Не отдам», — тихо прошептала она. И почему-то после этих слов моя вера в практику и нормального молодого марсианина немного пошатнулась. Хотя, как я уже сказал, время покажет. Оно все расставляет на свои места. Утром, как и завещала Эрис, я получил немного угля. Под суровым взором соседки пришлось схрумкать все предложенное за один присест. И еще и чуть пистолет в тумбочке не забыл. Отличное начало дня. «О, папуля!» Я вышел на лестницу и застал Хука в весьма озадаченном состоянии. «Что-то случилось?» «Это девчонка». Тяжело выдохнул он, схватившись за голову. «Как будто ходит вокруг да около. Меня начинает раздражать. Я понимаю, что Мила просто не может рассказать, но эти полуподсказки, полувыдумки меня выводят из себя». «Ты наорал на нее?» «С ума сошел! Я не могу себе такого позволить!» — ответил он и направился к двери. «Просто нужно найти подход. Невзоров внимательно смотрит, следит за каждым ее словом, но пока никакого толка. Мы перепробовали кучу ролей, буквально переиграли несколько вариантов развития событий. Ничего хорошего она так и не сказала. Хм. Может быть, стоит попросить Бисмарка? Это же гений. Вдруг додумается до чего хорошего, предложил я. Паркер сама как умалишенная. Без разрешения доктора Форкс я на такое пойти не могу. Да ладно тебе! Я увидел, как Хелен зажала в угол испуганного осьминога. «Бисмарк, отвень от пацана и иди сюда!» «Чего надо?» — недовольно ответила Паркер. «Помощь твоя нужна с допросом!» — обреченно закатив глаза, произнес Хук. «Правда?» Девушка обрадованно прискакала к нам. Осьминог перекрестился и поспешил свалить в гараж. Бедолага. «Сперва я зайду, поговорю с Форкс. Она выйдет и задаст несколько вопросов для проверки, можешь ли ты вообще туда заходить. Просто...» Папуля напряженно схватился за ручку двери. «Сколько работаю, а такого еще никогда не было в моей практике. Убийцы либо мертвы, либо раскалываются, а это... Черт, тот, кто все это придумал, та еще гениальная мразь. Чтоб его...» На этом Хук зашел в комнату допросов. «Сколько ты кинул ему на лапу?» — поинтересовалась Бисмарк. «Чтобы на меня обратили внимание». «Ты ж госпожа гениальность и популярность. На тебя все обращают внимание». «Кроме Хука. Папуля у нас слишком серьезный мужчина. Вечно смотрит на меня, как на ребенка, аж бесит!» — недовольно профырчала Бисмарк. «Входящий вызов от контакта киборг-убийца», — сообщила Эрис. «Ответь. Да, слушаю». «Савидж, ты где?» — тихо спросила Кри. «Мы с Бисмарком на втором этаже. Хотим помочь с допросом». «Помощь нужна?» «Найди жнеца и ждите нас в гараже». «Хорошо», — ответила напарница и завершила вызов. «Значит так». К нам наконец-то вышла доктор Форкс, и, честно говоря, выглядела она максимально не очень. «Хук сказал, что у вас есть мысли по поводу допроса». «Я предложил дать возможность Паркер проявить свою гениальность». «Майор?» Психологиня с недоверием посмотрела на Бисмарка, которая маниакально улыбалась. «Это плохая идея. Начнем с того, что Хелен крайне нестабильна, а закончим тем, что майору Паркер иногда не хватает силы воли, чтобы сдерживать себя». «Я буду самой милой и послушной, обещаю!» Положив ладонь на сердце, ответила чудачка. «Что вы теряете, доктор Форкс? Хук уже практически опустил руки». «Ладно, я спрошу у Невзорова». Психологиня зашла обратно в комнату допросов. «Сэвидж, я притворюсь крестной феей, а она будет Золушкой, и мне все расскажет», — радостно пропела Бисмарк. «Ты совсем идиотка или да? Я поручился за тебя. Ты должна все сделать максимально профессионально». «Ой, ничего ты не знаешь, Джон Снов. А я тебе говорю, это сработает. Доверься моей гениальности». «Не люби мне мозги. Сперва посмотрим, что можно сделать, а потом уже будешь экспериментировать». «Заходите». Выглянув в коридор, позвала Форкс. «Урашеньки!» — обрадовалась Бисмарк, и мы зашли в комнату допросов. Невзоров, словно типичный плохой полицейский, стоял в углу и наблюдал за всем происходящим со стороны. Хук, присев на корточке, подобно настоящему батьке, с радостной улыбкой что-то говорил Миле, которая была не менее счастлива и внимала каждому слову. «Умница, правильно! Ты у нас самая хорошая девочка!» — сюсюкал папуля. «Да». С широкой улыбкой отвечал крутой спецназовец и продвинутый киллер. «Ты что-нибудь знаешь про инцидент на дирижабле?» — продолжал Хук. «Нет», — радостно ответила она и захихикала, словно маленькая девочка. «А Хайзера знаешь?» «Не-а». «А Змеиного Короля зачем подставила?» «Не люблю змей», — уклончиво ответила она. «Ты гляди, гляди!» Казалось, что Бисмарк сейчас обоссытся кипятком. «Она пытается наладить коммуникацию с Хуком, а?» «Дорогуша!» Папуля с дружелюбной улыбкой посмотрел на Хелен. «Если ты ее напугаешь, и она снова замкнется в себе, а сутки моей работы пройдут даром, я тебя по жопе отхлещу!» «Ты только угрожаешь!» Хитро отмахнулась Бисмарк и, отодвинув нашего наставника, уселась на корточки, после чего аккуратно взяла Милу за руки. «Привет, моя сладкая! Знаешь, кто я?» «Кто?» с интересом спросила киллер максимального уровня. «Твоя крестная фея». «Вау!» Теперь кипятком чуть не обоссалась наша задержанная. «И я пришла, чтобы вытащить тебя из этой комнаты. Тебе же здесь не нравится». «Не-а». «Вот видишь, чтобы поехать на бал, нам нужно узнать, кто убил принца». «Не-а», хихикнула она. «Король-крыс вас всех обманул». Невзоров тут же подошел ближе, а Хук побледнел от возмущения и зависти. «Неужели ты видела короля крыс?» — искренне удивилась Хелен. «Видела. Он скучный и нудный», — недовольно ответила Мила. «Но он заперся в своей крепости одиночества. Ему подпевают лысый друид и врунишка из другого мира». Ну, тут несложно догадаться, что друидом был Линк, а врунишкой — обсидиановый налетчик. Только вот о чем именно он соврал. «Правда? А ты не знаешь, где именно его крепость одиночества? Может быть, помнишь координаты?» — продолжила свой сказочный допрос Хелен. «Помню. Мне нужны лист бумаги и ручка», — попросила девушка и вытянула вперед ладонь. Невзоров вытащил из кармана дорогущий блокнот и тут же положил перед Милой. «Да не, это глупости. Нарисует сейчас единорога и все». Однако, к моему великому удивлению, убийца реально написала координаты. «Эрис, проверь», — приказала Бисмарк, и ее красные радужки мгновенно засветились. «Невероятно. Нам срочно нужен спутник. Это реально существующее место». «Будет». Невзоров тут же вылетел из комнаты для допросов. «А ты умничка». Хелен протянула Миле конфету. «Умница же». «Нет, я обещала не говорить, где крепость крысиного короля», тяжко вздохнув, ответила убийца, но конфету все же взяла. «Там он хранит снаряжение из своего настоящего замка». «Эрис, чего это мы отстаем? Давай пробей координаты», — приказал я. Блондиночка тут же появилась возле стола и внимательно посмотрела на листок, после чего переправила на интерфейс карту. «Каньон Жизеля Батиста», — задумчиво произнесла электронная помощница. «Говорят, там раньше добывали медь, но затем случился обвал. В результате инцидента погибло 13 шахтеров. Теперь там что-то вроде заброшенных шахт». «Идеальное место для ренегатов». «Судя по данным со спутников, там несанкционированный населенный пункт дикарей», влетев обратно в кабинет, произнес Невзоров. «Сэвидж, Паркер, зовите своих и дуйте в арсенал. Поедете с нами». «О, вот это уже интересно», обрадовалась Бисмарк, наглаживая Милу по голове. «Это может быть засадой», — предположил я. «Доверять этой... странной личности слишком опасно». «Уже направили туда дронов-разведчиков. Они все проверят, и мы с армией Федерации стартуем на захват», — отрезал глава клана. «Действовать надо быстро. Мы не знаем, в курсе ли дикари о том, что Мила у нас». «И что дальше?» «Нужно захватить лидеров этого поселения и выбить из них правду. Если Мила не соврала, и там реально обитает зачинщик, то вопросов нет. На худой конец просто зачистим еще одну базу ренегатов. Работаем!» «Есть!» — выпалил я и, схватив Бисмарка, побежал в сторону гаража. Ситуация все больше пахла жареным. Но главное то, что, возможно, сейчас мы точно узнаем, кто же был столь хитро вы... в общем, весьма хитрым засранцем. «Ну что, вы готовы к штурму?» Глянув в зеркало заднего вида, спросил я. «К такому невозможно быть не готовым! Сейчас постреляем! Нормально так постреляем!» Радостно ответила Бисмарк. Эта дуреха взяла с собой шестиствольный М134. Да, Хелен была определенно сильна. Металлическая рука могла вообще скрасить любую слабость, но только вот был один нюанс. Вес минигана и Бисмарка были, ну, очень рядышком друг с другом. Кайли решила не изменять себе, поэтому, как и всегда, захватила ПП «Кедр» с несколькими магазинами. Криво вооружилась дальнобойной австрийской винтовкой. А я взял «Шаг-12». Нет, а что? Большому делу большой калибр. «Помню, была уже ситуация, когда Бисмарк постреляла», — усмехнулся я. «Это ты про что?» — с удивлением спросила она. «Про инцидент в рыболовном магазине. Вот там жара была». «Сэвидж, не вздумай рассказывать! Я едва смогла извиниться!» — профурчала Хелен. «Нужно рассказать девчатам, к чему готовиться. Я считаю, что это необходимо для дальнейшей ра...» Мощный грохот больно ударил по ушам, и всех бойцов отшвырнуло к противоположной стене. Транспортник начало неистово лихорадить, а прямо над погрузочным люком загорелся красный огонек. «Нас подбили!» — заверещала Сансет. «Всем десантироваться немедленно!» Люк довольно быстро распахнулся, а еще один взрыв едва ли не с корнем оторвал задницу транспортника. «Всем надеть шлемы и пристегнуться!» — проорал я, запуская двигатель. «Сэвидж, не вздумай!» — выдохнула Кри. Быстрее!» Я дернул ее за лямку и, щелкнув коробкой передач, вдавил педаль газа в пол. Двигатель взревел, а меня неслабо так прижало к спинке кресла. Благо, что лететь было невысоко. Ну, по крайней мере, так показалось. Оперативники из 10-го отдела и солдаты армии Федерации выпрыгивали с подбитого флайкарга, эффектно раскрывая мобильные планеры прямо в воздухе. Надо было видеть лица ребят, когда черная «Волга» с неистовым ревом полетела вниз. «Твою мать!» — заверещала Бисмарк. «Сэвидж!» — подхватила критика. И только Кайли тихонечко сидела в своем уголке. «Доверяет мне. Хотя на самом деле ей, наверное, просто пофиг». Колеса состыковались с песком, подвеска с жалостным гулом и хрустом сказала «гудбай», я приложился шлемом об руль и погнул обод. «Волга» из последних сил пыталась вобрать в себя кинетическую силу. Металл неистово заскрипел, и мы наконец-то остановились. «Все живы?» — поинтересовался я, оглядываясь по сторонам. «Ого!» — недовольно отозвалась Бисмарк. «Ты б еще нас просто так столкнул! Какого хрена Сансет не дала нам костюмы с планерами?» «Потому что у вигилантов своя форма. Никто не знал, что нас подобьют. Дроны должны были все проверить». «А мы, по идее, должны были быть готовы ко всему! Тьфу! Ладно, выходим!» С протяжным скрипом открыв дверь, я вывалился на песок и отошел на пару шагов. «Ну, думал, что будет хуже. Мы рухнули с высоты примерно 20 метров. А еще очень повезло, что приземлились под горочку. То есть основной удар пришелся на задний бампер и колеса. В целом, оно и видно. Теперь менять подвеску, немного выправить кузов, и будет как новенькое». «Бедная баржа», — выдохнула Кри, вылезая на песок. «Вечно с ней какая-то дичь происходит». «Вот тебе и боевая классика». Я подошел к багажнику и не без труда откинул крышку. «Разбираем оружие и ждем команду. Судя по координатам, мы разбились рядом с точкой высадки». «Сэвидж, как слышно?» Из динамика раздался голос Сансет. «Слышу хорошо, что там у вас?» «Весь состав успел десантироваться. С пилотами связи нет. Не уверена, что они выжили. Мы потеряли 2 танка и 1 бронетранспортер. Оставшиеся флайкарго высадились в точке, но там их встретили шквальным огнем. Нужно срочно помочь». «Принял», — обреченно вздохнув, ответил я. «Отряд, слушай мою команду. Берем оружие и на всех парах летим вытаскивать жопы оставшихся ребят. Сансет доложила, что они попали под шквальный огонь в точке высадки». «Есть!» Вооружившись, мы поднялись на бархан и увидели древнее зенитное орудие «Флаг-38». С 2 ренегатами. «Вот это реликвия! И как они умудрились дотащить сюда такую тяжесть?» — восхищенно прошептала Бисмарк. «Ты со своим шестиствольником сама как тяжесть. Кри, займись зенитчиками», — приказал я и присел на одно колено. «Сансет, обнаружили старинную зенитную установку. Приступили к уничтожению». «Отлично», — отозвалась блондиночка. «И потом давайте к нам. Помощь вообще не помешает». «Принял». «И откуда у дикарей столько боевых единиц? Эми организуй, дирижабль захвати, в городе гать, штурмовой отряд уничтожь. Это уже за гранью добра и зла». Критика легла на пол и, поставив винтовку, начала целиться. 3 хлопка, и небо больше никто не защищал. «Идем», — произнес я и побежал в сторону огромного облака пыли. Чуть дальше, километрах в 2 от нас, возвышался черный столб дыма. Видимо, туда наш транспортник и рухнул. «Василиск, заходите слева! Нужна огневая поддержка!» — прокричала Сансет. «Есть!» — ответил я, когда мы уже огибали последний бархан. «Бисмарк, настало твое время!» «Ха-ха-ха! Познакомьтесь с моим другом!» Шальная императрица поправила шлем и, поднявшись, открыла беспорядочный, но очень плотный огонь по живой силе противника. Обделавшиеся от неожиданности ренегаты с обезьяньими визгами разбегались в разные стороны, а основная масса выживших отходила ко входу в шахты. «Кри, помоги Бисмарку!» «Жнец, мы с тобой сыграем в коридорку!» Все-таки в подобных ситуациях группа из 4 бойцов — очень нужная вещь. «Есть!» Олеся отошла на несколько метров и начала активный отстрел сбегающих ренегатов. Видимо, приспешники Линга рассчитывали напугать нас одним сбитым транспортником. Нет, это, конечно, очень круто для их уровня, но как-то не слишком убедительно. Дождавшись, когда танки прорвут основную линию обороны каньона, я тут же связался с Сансет. «Когда будем штурмовать тоннели?» «Бронетранспортеры уже забрали основную силу. Сейчас перебрасывают ко входу. У вас есть штурмовики?» Я и жнец. Отлично. Тогда дуйте к нам. Есть. Дождавшись, пока выйдет последний бронетранспортер, мы с Кайли побежали прямиком ко входу. Расстояние плевое, каких-то 500 метров. Но за это время нас успели дважды осыпать свинцовым дождем два оборонительных отряда ренегатов. Вернее, то, что от них осталось. «Василиск, прием!» Сансет уже увела свою группу в тоннель. «Ждать вас не будем, догоняйте!» «Принял!» — ответил я и сиганул под БТР. «Кри, ну что там?» «Группа слева не проблема. Они прямо у меня на мушке. Сейчас зачищу. А вот с правыми разбирайтесь сами. Они прямо за холмом, мне не достать». «Принял». Выглянув из-за колеса, я увидел шестерых товарищей, что спрятались в небольшой выемке у подножия холма. «Кайли, прикрой меня». «Есть», — ответила жнец и, вытащив штурмовую гранату, швырнула прямо в оборонительный отряд. Взрывом накрыло четверых, а вот двое успели двинуть в сторону выхода. Выкатившись из укрытия, я открыл огонь по беглецам. Одной очереди было более чем достаточно. «Кри, что там с остальными?» «Чисто. Можете бежать в тоннель». «Принял». Мы с Кайли рысцой залетели в проход и оказались внутри низкого грота, из которого вело аж целых 4 коридора. Чтобы лишний раз не рисковать, я заранее настроил для Эрис алгоритм подключения функций в системе наведения. Помощница сразу же перевела карту подземелья на мой интерфейс и показала, где сконцентрировалась основная масса выживших ренегатов. «Идем». Я направился в крайний правый коридор. «Но следы ведут не туда», — растерянно произнесла жнец. «Хочешь толпиться вместе со всеми?» — удивился я. «Ладно, просто у нас даже карты нет». «Ничего страшного, у меня мощная чуйка на подобные места. Просто доверься мне». «Хорошо». И все-таки есть в раскрытии личности темного жнеца один мощный плюс. Она теперь была максимально податлива и даже слово наперекор не говорила. Пройдя еще 200 метров по темному коридору, мы вновь вышли на развилку. «Куда дальше? Чуйка ничего не говорит?» — спросила Кайли, осторожно оглядываясь по сторонам. «Секунду». Я приблизил карту. Это не развилка, а что-то вроде обходного кольца. Прямо за ним сходилась целая система узких коридорчиков, которые вели в жилые отсеки и складские помещения. Они тут явно что-то охраняют, вот просто чувствую. «Охраняют? Ты о чем?» «Значит так, застанем их врасплох. Ты идешь по левому коридору, а я по правому». «Марк, я переживаю за тебя». В голосе Кайли слышалось волнение. «Все в порядке будет, доверься мне». «Хорошо». Тяжко вздохнув, жнец направилась в левый коридор. Судя по меткам на карте, Эрис обнаружила по меньшей мере 20 человек. Может быть, они реально охраняли кукловода? «Тебе не кажется, что нужно было придумать объяснение всем твоим гениальным планам?» — поинтересовалась помощница, когда мы зашли в коридор. «Как по мне, Кайли наверняка что-то заподозрила». «Не переживай. Сейчас ей явно не до этого». «А что, если потом будут вопросы?» «Если будут, значит, решим», — ответил я, аккуратно двигаясь на свет. Тройка ренегатов стояла прямо возле выхода из коридора. Обычные стражи, ничего особенного. Прицелившись, я подкосил их очередью. «Они здесь!» — заверещали остальные и двинули в мою сторону. Приметив удобную позицию для отстрела, я спрятался за камень. Еще 6 человек. «Эрис, динамический прицел!» «Есть!» В меня прилетела газовая граната. «Они что, серьезно?» «Отставить динамический прицел!» Усмехнувшись, произнес я и затаился. «Нужно подманить их поближе. Пускай думают, что противник задохнулся». 10 метров», — прошептала Эрис. «Рано». 7 метров». «Еще чуть-чуть». 5 метров». «Отлично». Я выкатился из своего укрытия и открыл огонь. Бедолаги даже не успели ничего понять, однако в меня тут же полетел свинцовый дождь. Закатившись обратно, я услышал, как по шлему застучали осколки отколовшейся руды. «Это еще что такое?» «Там пулеметчик. У него лазерный прицел». «Вот дерьмо. Еще и броник Изому, как назло, вчера выбросил. Ладно, надо подумать. Жнец, ты там как?» «Завалило троих. Вижу пулеметное гнездо. Ты справишься?» «К великому сожалению, нет. Гранатами раскидываться не вариант». «Приняла. Сейчас все сделаю». Мне стало интересно, и я прилег на живот, а затем аккуратно выглянул. Газ практически рассеялся, поэтому у меня была отличная возможность разглядеть пулеметчика. Правда, то, что произошло в следующие 2 секунды, пока оставалось загадкой. В воздухе просвистело нечто блестящее, типа бумеранга, но более круглое. Оно отсекло голову пулеметчика и улетело обратно. «Жнец, что это?» — удивился я. «Секретная разработка. Никому ни слова», — с явной улыбкой ответила она. «Офигеть! Дашь поюзать?» «Сперва научу, потом дам». «Ладно». Я выбрался из укрытия и побежал дальше. Жнец, отряхиваясь от пыли, вышла ко мне, подбрасывая левой рукой блестящий шарик размером с маленькое яблоко. «Типа лезвие?» «Типа раскладного сюрикена. Хирургическая сталь с серебром. Нажимаешь на кнопку, и острые, как бритва, клинки обезглавливают жертву. Но все приходит с практикой. Боюсь, что можешь порезаться», — ответила Кайли и заботливо спрятала чудо-штуку в подсумок. «Заинтриговала». Я повернул голову и увидел узкий металлический затвор. Чем-то напоминал тот, что мы с Бисмарком взламывали у Милы. «Паркер, ты случайно не брала с собой азот?» «Все свое ношу с собой», — тут же ответила она. «Тогда дуй сюда. Нужно еще немного твоей гениальности». Судя по отметкам на карте, за этим затвором скрывалось еще 7 ренегатов. Причем один из них явно лежал. Может быть, он и есть кукловод? Прилег отдохнуть во время битвы, почему бы и нет? Дождавшись Бисмарка, мы с Кайли приготовились стрелять на поражение. «Так-так-так». Хелен вновь разложила свою металлическую пятерню и вставила в локоть синий баллон. «Специально проверила перед выходом. Поехали». Замороженный замок жалобно скрипнул, и Бисмарк отодвинула затвор в сторону. «Всем лежать, морды в пол!» — проорал я и залетел внутрь. Только вот ренегатов там уже не было. «Прошу, не убивайте нас!» — выдохнул седобородый дедушка в докторском халате. «Мы всего лишь врачи. Пытаемся спасти жизнь этому человеку!» Я не стал опускать автомат и прошел дальше. Стены комнаты были обвешаны полиэтиленовой пленкой. Лампочки дневного света, куча медицинского оборудования, а по полу тянулись провода. Много проводов. Чуть подальше стояла больничная койка, на которой лежал перебинтованный человек, подключенный к системе искусственного жизнеобеспечения. «Что с ним стало?» — спросил я, подойдя к бедолаге. «Вигелант проткнул его штырем на дирижабле, а затем сбросил вместе со смесительной камерой. Каким образом он выжил, никто не знает. Видимо, даже в наше время чудеса случаются», — пожав плечами, ответил седобородый доктор. «Так это обсидиановый налетчик», — ужаснулась жнец. «Невероятно!» «Погодите, а вы откуда все такие красивые?» Я огляделся и увидел кучу коробок с надписями «Nordic Group». «Вы не похожи на дикарей?» «Мы доктора из клана Ленских. Nordic Group. Может быть, слышали о таких?» «Да...» Глядя на коробки, ответил я. «Слышал. Кто вас нанял?» «Этого нам не сказали. Господин Ленский настоял на нашей экспедиции в пустошь. По идее, нужно было просто вытащить вот этого парня с того света. Про нападение уговоров не было». «Ответ за той дверью», — прохрипел налетчик и указал перебинтованной рукой на металлические жалюзи. «Но вы его не откроете». «Кто за всем этим стоит? Говори!» — прорычал я и хотел было схватить изувеченного террориста за плечо, но Бисмарк остановила меня. «С ума сошел! Убьешь ведь! Он дышит-то с трудом, а ты его дергать собрался!» «Попробуйте открыть. Я с вигелантами переговоры не веду», — выдохнул он. «Паркер, давай открывай!» «Нет, братец-кролик, ты видел, что это? Блиндер от Military Industries. Такую азотом не возьмешь. Тут нужен спец и алмазное сверло», — ответила Хелен, подняв руки. «Господин Невзоров, мы нашли обсидианового налетчика, и он говорит, что все ответы за блиндером. У вас есть спецы, кто смог бы взломать эту дрянь?» — спросил я. «Откуда у них блиндер? Такой продукт могут себе позволить немногие». «Это клан Ленских. Они все это организовали, чтобы скупить акции Хайзер Индустрис. Я слышал, что они сделку провели». «Ленские?» — удивился Невзоров. «Не, это мелкие продавцы медицинской техники. У них нет ничего, кроме небольшого заводика и сети клиник в Нейрополисе. Они столько не зарабатывают, да и вообще... Нет, этого просто не может быть. Разберемся потом. У вас есть специалисты по вскрытию? Да, сейчас вызову. Там еще кто-то остался? Только группа врачей от Ленских и обсидиановый налетчик. Скоро буду, — ответил глава клана и закончил вызов. Передай Невзорову. Правда ему не понравится, — проскрипел террорист. «Ты помолчал лучше, пока коней не двинул», — злобно ответил я. «Ладно, к нам уже выехали. Будем разбираться позже, а пока подождем». «Чем дольше вы ждете, тем ближе его триумф. Он обещал, что выведет Линга на новый уровень. Жаль, что я так и не увижу этого», — прокряхтел налетчик. «Слушай, вот ты долетел с Земли до Марса ради чего? Чтобы бегать за увлеченными фанатками? И к чему это тебя привело?» «Я никуда не прилетал». «В смысле?» «Я такой же, как ты». «Погоди, ты же говорил, что прилетел с Земли». «Это была ложь. Я родился в клане Невзорова. Вениамин Невзоров. Его старший сын. Если нас... вообще можно назвать родственниками. Моя жизнь на Земле была дном. Я искренне верил, что хотя бы здесь мне найдется место, но тут то же самое. Выдохнул он. Все то же самое. Я украл у отца деньги, украл у него ресурсы, но этого оказалось недостаточно. Он просто стер меня из базы данных, как... неудавшуюся фотографию. «Ты опять врешь?» — гневно спросил я. «Нет», — тихо ответила жнец. «Он говорит правду». «Вот видишь, ты можешь быть кем угодно, когда у тебя богатые родители. Певцом, музыкантом, инженером, но только не собой». «Но что тут?» К нам забежал Невзоров в сопровождении нескольких инженеров и оперативников из 10-го отдела. «О, отец, и ты здесь», — выдохнул Вениамин. «Не думал, что ты увидишь меня в таком состоянии». Глава клана побледнел и, прикрыв глаза рукой, тихо прошептал. «Дурак, наигрался в крутого парня». «Я не играл. Я им был до определенного времени». «Увезите его. Доставьте в Нейрополис», — раздраженно выдохнул Невзоров. «На Земле был никем. Теперь еще и на Марсе. То же самое. Жизнь ничему не учит». «Тебя, как я посмотрю, тоже», — усмехнулся парень. Толпа оперативников тут же окружила койку и спустя мгновение вынесла ее вместе со всем оборудованием. Если бы не инженеры, которые начали сверлить бронированные жалюзи, то мы бы так и стояли в неловком молчании. Внезапная драма, а может быть, даже трагедия. В итоге на вскрытие замков ушло порядка 35 минут. Мы со Жнецом, Бисмарком и ребятами из 10-го отдела подхватили тяжелые жалюзи и с неимоверным усилием кое-как смогли откинуть наверх. Из-за резкой перемены температуры сработала система тушения двери, и нас заволокло белым паром. «Ну, что там?» — с нетерпением спросил Невзоров. «Видно хоть что-нибудь?» «Секунду». Я прошел чуть подальше, и передо мной открылся огромный склад с металлическими ящиками разных размеров и форм. «Твою мать!» «Что там такое?» Бисмарк зашла вслед за мной и тоже замерла. «Это же... нет, этого не может быть!» На стенке каждого ящика было выжжено всего два слова. Колесниченко Корп. Текст читал Максим Полтавский.